Глава 14. Когда мы вошли в дом, в ноздри ударил приятный запах снеди. Мужчины довольно заулыбались. «Уходя, я поставила в печь жаркое», — холодно прокомментировала Демина. «Хоть убей меня, я не видела, что она хоть что-то готовила. Но потом я поняла, что все случилось с помощью магии. Удобно, ничего не скажешь. И если Адемина утверждает, что я сильная ведьма с пока еще не освоенной магией, то выходит, у меня большой потенциал. Вот и займемся на досуге этим самым потенциалом, чтобы он раскрылся и превратил меня в могущественную колдунью. Ух, вот тогда я развернусь во всех своих талантах хозяйки, попутно освою игру на фортепиано, катание на коньках и начну писать картины. Всегда об этом мечтала. Аж дух захватывает от перспектив. Если бы я уже обладала магией, то освободила бы Маринку с Толиком и Гошей прямо в тот же миг, как увидела их. И ни за что не стала бы вести себя так, как Адемина. А то магии у нее дофига, а сердечности нифига. Как можно быть такой беспощадной? Из-под лобья я глянула на новую знакомую. Адемина как раз хлопотала у чугунного горшка с ароматной снедью. У меня аж слюнки потекли. А в это время на стол сама собой легла скатерть. Поверх нее глиняные тарелки, деревянные ложки и кубки. Табуреты с грохотом отодвинулись, предлагая нам присесть. Что ни говори, а магия — это сила. Еще не владею ею, но уже почитаю и даже обожаю. Я разместилась между Ником и Пашей. Среди соотечественников мне было уютнее. Хоть знала я их на пару часов дольше, чем родню Адемины, но чувствовала к ним непреодолимую тягу. Напротив нас сели Адемина и ее отец. Стол был большим и сейчас оказался полупустым из-за отсутствия братьев. Ник скосил на меня глаза, внимательно изучая. «У меня что, нос сместился на подбородок?» Резко напала я, обескуражив парня. «Да нет, с носом все в порядке. Просто так странно осознавать, что ты ведьма». «Не смеши меня», — перебила я. «Какая из меня ведьма? Вот Адемина — ведьма, а я обычная девушка. Не знаю, чего она с братцами принялась предрекать мне колдовское будущее, но могу с уверенностью сказать, что не имею к магии ни малейшего отношения. Самая мощная магия случилась у меня лишь однажды, на уроке химии, когда весь класс залило пеной во время опытов. Небось, прикольно было оказаться на пенной вечеринке во время скучного урока», — усмехнулся Ник и подмигнул мне. «А то!» — поддакнула я. Адемина не стала прибегать к магии, чтобы подать нам еду, и сделала все вручную. Это она из уважения или наоборот? Впрочем, какая разница? Где моя большая ложка? Подать ее мне сию же секунду. Буду за обе щеки трескать жаркое. Пахнет так, что с ума сойти можно. Жаркое и впрямь оказалось неимоверно вкусным. Если я задержусь в гостях у Адемины, то разжирею и в дверь буду пролезать исключительно боком, а то и вовсе стану ночевать под порогом, если не влезу в проем. Ну ладно, сегодня день был тяжелым, так что сделаем исключение и поедим. А с завтрашнего дня нужно переходить на обычный режим питания. И никакого жаркого в бешеных объемах. «Чертовски вкусно!» — похвалил Ник, закусывая еду ароматным горячим хлебом. «Спасибо хозяюшке!» Адемина зарделась и потупила взгляд, отчего я чуть не поперхнулась. «Чего это она так реагирует? Похвала из уст Ника действует на нее вероломно!» «Хм, с чего бы это?» Может, она сама себя предсказала удивительное будущее с участием Ника. Вдруг их семейство решило захомутать нас, выходцев из другого мира, во имя упрочения своих магических чар. Догадок столько, что аж голова кругом. Но об этом я подумаю завтра. Ну, или послезавтра. Короче, подумаю тогда, когда будет пища для размышлений. А то сейчас ничего нет, кроме пустых подозрений. Запили жаркое компотом из кисло-сладкой ягоды. Да такой вкусный и ароматный, что обалдеть. Не обед, а прямо праздник желудка. Не знаю, отчего так было вкусно, но заподозрила, что еда была приправлена внушением того, что она вкусная. Но не может же быть на самом деле настолько классно, что просто пальчики оближешь. Все даже добавку попросили, хоть уже в брюхо не лезло. Но, на удивление, место внутри нашлось. Да и добавка тоже. Я с нетерпением ждала возвращения братьев Адемины. Время тянулось так, что хоть вой. Нервы были на пределе в ожидании спасенных друзей. Еда немного отвлекла нас от проблемы. Но сейчас тревога вновь завладела мозгом и стала пульсировать в голове навязчивым сгустком. «Адемина, расскажи нам о своем мире», — попросил Ник. «Это он вовремя, а то я уже ногти грызть начала». «А что тут рассказывать?» Она даже замялась, с трудом соображая, что может быть интересным. «Живем, как все, поклоняемся духам огня, а они покровительствуют нам. Наш правитель не обладает магией, оттого терпеть не может тех, кто колдует. Так что все ведьмы и колдуны вне закона. Впрочем, это вы все знаете. Зачем об этом расспрашивать?» «Так я не об этом расспрашивал», — заметил Ник. «Это ты рассказываешь об этом? Я же хотел узнать что-то новое». «Новое? Это ты здорово придумал». «Нет ничего нового. Наш мир расколот на две части. Маги против немагов. Власть у последних, так что мы скрываемся». «Странные вы какие-то», — заметил Ник, скривившись, будто попробовал лимон. «Сами умеете колдовать, но подчиняетесь тем, у кого нет магии. Это немыслимая глупость. Почему не заявить о себе, не потребовать права?» «Нет у нас прав. Высокородные маги под покровительством духов огня. Простые маги не могут восстать против духов огня». «А-а-а!» — протянул Ник. «Вот в чем дело. Стоит нам разгневать духов огня, как начнутся пожарища, в которых сгорят все маги», — вздохнула Адемина с печальным выражением лица. «Это твои догадки? Или уже кто-то пробовал восставать? И вы знаете наверняка, чем все закончится», — уточнила я. «Ну...» — неопределенно протянула она. «Была пара восстаний, и каждый раз город выгорал дотла. И только замок правителя оставался цел. Больше мы не рискуем восставать. Я хотела заметить, что стоит попробовать умилостивить духов огня, а потом попереть против знати, но ничего не успела сказать. Дверь распахнулась, и в кухню ввалились братья Адемины».